восьмой квартире пожилая пара только что зачала ребенка, которого они безуспешно пытались родить на протяжении 12 лет. Они пока в неведении, изможденные, потные, сжимают друг друга цепкой хваткой опоссумов на супружеском ложе. Они узнают о зачатии через недели три, когда она, встревоженная, вскоре обнадеженная, не веря и боясь обрадоваться отсутствию месячных, придет на прием к своему гинекологу. И никто пока не знает, что у них родится гениальный физик, благодаря которому половина научной фантастики, которую сочиняет в данный момент букеровский лауреат в «Апартаментах 5», станет реальностью. И писатель, и супружеская пара довольно раздраженно воспринимают звонки в свои двери. Писатель даже пытается игнорировать звонок, кричит: «Никого нет дома!» Но и он, вопреки своему настроению, не устоит перед паролем «Magic Vision! Открывайте!» Так много интересного происходит в разных квартирах. Почему же я все время возвращаюсь в апартаменты 15? Когда в 11-й квартире, бывшей когда-то символом пижонства большого города, красавец и атлет Миша, крейсер курит по две пачки синих галуаз в день и страдает от мучительного раздвоения собственной натуры. Каждый день настоящей жизни крейсера похож на шоссе, две половины которого движутся в разные стороны и разделены двойной сплошной точно посередине. В первую половину дня крейсер переполнен здоровой злостью и потусторонним энтузиазмом. Стиснув зубы, он миллиметр за миллиметром ползком движется по комнате, упражняя сломанный 2 года назад позвоночник, которому врачи вынесли категорический вердикт – не заработает. На вторую половину дня сил у крейсера не остается, ни физических, ни душевных. До глубокой ночи он лежит в постели, как больной, ест все подряд без остановки, как больной, и до самозабвения смотрит в телевизор, как больной. Такова цена его ежедневной депрессии. К нему звонят, стучат, но он не открывает. У него просто нет сил выбраться из постели. «Какой Magic Vision? Идите в жопу!» «Так почему же я зациклился на апартаментах 15?» У меня нет ответа на этот вопрос. «Есть идея. В апартаментах 15...» Татуированный Слава курит у окна, сверкая белыми зубами в лунных отблесках. «А что, если затащить какого-нибудь бомжа к нам? И пусть Лерка перепихнется с ним, а мы позвоним, к примеру, Абултусам из Роллингстоуна, деликатно зазовем в гости, как бы выпить с нами, а тут Лерка с бомжом. Они увидят это дело и обязательно напишут». Представляете заголовки? «Под кем стонет российский шоу-бизнес?» «Поп-звезды сосут у бомжей!» «Россия на грани катастрофы!» Мадонна заявила: «До такого блядства я не возвышалась даже в лучшие годы!» И обвиняет Белку в дискредитации профессии, а? «Точно, вся страна от нее после этого отвернется!» «Сам соси у бомжа!» — брезгливо морщится Лера Белка. «Я не самоубийца. Подхватишь еще, разрушитель!» «У тебя социальный снобизм. Ты детям Африки, я заметил, не сильно сочувствуешь. А у тебя социальный цинизм. Такие эксперименты проводить над бомжами, пользуясь их униженным положением, тебе вообще-то помочь пытаюсь». С изи ворчливостью комментирует Слава: «У меня-то все зашибись. Мне моя популярность очень даже нравится». Слава любуется собой, не скрывая врожденного нарциссизма. Он давно уже превратил его в свою фирменную товарную марку. Он предается нарциссизму с таким обаянием и самоиронией, что это никого не раздражает, а многим именно эта маска из его арсенала видится наиболее очаровательной. Сандро в майке Magic Vision, возбужденный походом по квартирам, как всегда, предлагает радикальные решения. А может, по хрестоматии все сделать? Как учили старшие поп-идолы? Вышибем окна, выбросим телеки на улицу, еще барахла накидаем. Мусора прибегут, а мы тут обкуренные. Они, естественно, заведут дело. Готов скандальчик и пиарчик. «Да кто об этом напишет?» — неторопливо парирует Слава. «Кого волнует в наши дни раздолбанный телек? И обкурившиеся поп-звезды сегодня норма. Все только этого и ждут от артистов, никого этим не зацепить». Если бы она вообще не пила, не курила, не нюхала, вот это было бы выдающейся новостью для таблоидов. Но все уже знают, что она это делает. Надо еще резче. Пусть белка дом подожжет, все равно он старый. Ну уж нет. И без мусоров, пожалуйста, лениво тянет Илона. У нас кокосов в квартире лет на 15 строгача. Для каждого. Сандрик, ты же компьютерный гений. Давай сделаем очень-очень-очень порочные фотки с Леркой и в сети развесим. Пусть человечество плачет и дрочит. Да было уже 100 раз, не помогает. Давайте спросим Лютого. Лютый — голова. Лютый не растрачивал семенной фонд, он соображает. Лютый делом занимался. Лютый, иди сюда. «Лучше вы ко мне!» — кричит из соседней комнаты Лютый. «Здесь мюс из Парижа показывают. У них ломовая примочка на басу, полный дисторшн». Компании перед